Глава 1400. Завихрение звездного гроба. Божественное сознание грёзы моря расходилось все дальше, ее тело ниже пояса уже распалось на крохотные огоньки. В этот момент очень и очень далеко она заметила завихрение. Это завихрение по своим размерам и масштабам превосходило то, где раньше находился мир бессмертного Парагона. Изнутри ощущалось чудовищное давление, не меньше того, что исходило от континента бессмертного бога. Внутри скрывалась неописуемая опасность, к тому же в самом ее центре можно было увидеть гроб. Внутри зеленого гроба лежала женщина, она казалась спящей. Рядом с гробом находилась каменная стела. Выбитые на ней слова сильно истерлись, но грёзы моря все же удалось прочесть. «Все звездное небо у меня в долгу, однако я в долгу пред тобой. Ты могла пробудиться ото сна, достаточно было только пожелать, но ты не сделала этого. Посему я взял сие звездное небо и сотворил из него безбрежные просторы. Они будут твоими спутниками во смерти». Завихрение не имело никакого отношения ни к миру горы и моря, ни к континенту бессмертного бога и миру дьявола. Это был другой мир, видевший начало и конец множества веков. Похоже, он принадлежал эпохе, где еще не существовало континента бессмертного бога и мира дьявола. Судя по всему, причиной существования безбрежных просторов был именно этот мир. Грёза моря никогда раньше не видела эту женщину, но у нее ни с того ни с сего закружилась голова. Почему-то ее посетило чувство, что здесь у мира горы и моря появится шанс выжить. Само завихрение выглядело весьма причудливо. Оно состояло лишь из двух цветов, черного и белого, а также хранило в себе нечто похожее на магию временного сдвига, отчего Парагон Грёзы моря не могла долго изучать его. Мгновением позже у нее почти закончилась сила для работы божественного сознания. К тому моменту все ниже ее шеи превратилось в свет. «Это то самое место. Здесь, у мира горы и моря, появится шанс уцелеть!» Радостная Парагон отозвала божественное сознание, как вдруг безбрежные просторы забурлили. Неподалеку появился континент бессмертного бога. Парагон грёзы моря продолжала улыбаться, даже когда ее голова превратилась в сноп ярких огней. Эти огни начали толкать бабочку с невероятной скоростью, а с ней и практиков мира горы и моря. С рокотом бабочка сбежала от континента бессмертного бога, который не оставил преследования, несмотря на возросшую дистанцию между ними. Яркие огоньки, все, что осталось от Парагона грёзы моря, готовы были погаснуть. Она изо всех сил толкала бабочку к найденному ею завихрению, не забыв сообщить о находке Монали и Фан Сюфэну. «Отправляйтесь туда! Там ждет надежда!» Бабочка быстро взяла курс на завихрение, указанное Парагоном грёзы моря. Сияющие огоньки грёзы моря начали один с другим гаснуть. Глядя, как бабочка исчезает вдали, она улыбнулась и мысленно попрощалась с ними. Ее звали Грёзы моря. Она оберегала мир горы и моря с тех пор, как завершилась последняя битва за мир бессмертного Парагона, и теперь она умирала. Шуйдун Лю пожертвовал последние крохи своей жизни в надежде выиграть время миру горы и моря, и сейчас пришел ее черед. Она отдала свою жизнь, дабы указать своему миру верный путь. «Старший брат Девять Печатей, скоро мы вновь увидимся. Я всегда была самой бесполезной из всех. От меня не было толку ни тогда, ни сейчас. Я не смогла убить даже Верховного Владыку, не говоря уже о Парагоне. Совсем никуда не гожусь. Дети мира горы и моря, я всей душой молюсь за вас. Пусть в вашей жизни будет только мир и покой». Парагон грёзы моря улыбнулась последний раз и навеки. Парагон грёзы моря улыбнулась последний раз и навеки исчезла во мраке безбрежных просторов. Из всех практиков мира горы и моря, кто сейчас находился на бабочке, единственным свидетелем ее кончины стал Кшитигарбха. Когда ее не стало, старик печально закрыл глаза. Мэнхао тем временем находился в мире своего разума. Благодаря морю культивации он становился все сильнее и сильнее. Из кружащих вокруг ламп души 20 уже не горели. Метка заговоров у него на лбу, символизировавшая первый заговор, завершилась больше, чем наполовину. Во всех 8 метках стремительно росла эссанция. Демонические бессмертные ци внутри него, а также другие типы энергии соединялись вместе, рождая совершенно немыслимую ауру. Его сердце внезапно забилось. Тудум, тудум, тудум. Каждый удар сердца ощущался так, будто в его разум ударила молния. Постепенно этот эффект распространился за пределы его тела. В безбрежных просторах вокруг бабочки начали бить молнии. Шло время. Правда, никто не мог сказать, сколько именно они уже летели сквозь туман. Бабочка мчалась через безбрежные просторы к месту, которое нашла Парагон Грёзы моря, все ближе и ближе подбираясь к обнаруженному ей завихрению. Наконец туман безбрежных просторов истончился, и впереди показалось огромное завихрение. С его немыслимыми размерами даже на таком расстоянии от бабочки оно казалось невероятно большим. Именно это место обнаружило Грёзы Моря своим божественным сознанием. Как только впереди показалось завихрение, безбрежные просторы заполонил рокот, позади вновь появился континент бессмертного бога. Звездное небо безбрежных просторов было настолько огромным, что никто не знал его истинных размеров. Хотя лучше сказать, что знавших ответ на этот вопрос на свете жило считанные единицы. Для большинства практиков и других форм жизни звездное небо безбрежных просторов по сути было бесконечным. Все-таки подавляющее большинство не могло добраться до края безбрежных просторов, такое было не по силам даже континенту бессмертного бога. Его размеры были слишком гигантскими, также никто не мог сказать, сколько точно парящих континентов и завихрений скрывалось в звездном небе. Однако все знали, что где бы ни находились завихрения, там же можно было обнаружить цивилизации. Даже если недавно сгинули, там все равно можно было найти следы их былого величия, что до парящих среди звезд континентов. Там либо скрывалась какая-то смертельная опасность, либо обитали могущественные эксперты или тени некогда живых. Из-за размеров безбрежных просторов между такими континентами пролегали гигантские расстояния. Некоторые могли пропутешествовать десятки тысяч лет и не обнаружить ни одного континента. Что до континента бессмертного бога и мира дьявола, они исколесили все безбрежные просторы. Им так и не удалось выявить их истинную форму, однако при встрече с другими народами и мирами они всегда выходили из конфликта победителями. Что интересно, они знали куда больше об этом завихрении, чем остальные миры. Не успел континент бессмертного бога появиться, как оттуда через безбрежные просторы в уши людям на бабочке ударил женский голос. «В безбрежных просторах существует три запретные области. Эти загадочные места скрывают в себе невероятные секреты создания самих безбрежных просторов. Вы держите курс к одному из таких мест. Зовется оно «Завихрение зеленого гроба». Кшатигарбха осторожно подобрался. В движениях парагона марионетки рядом чувствовалась скованность. Из-за кома Манхао он оперировал лишь на базовых инстинктах. Присутствовали Ван Юцай, Зи Инь и остальные, а также лорды Горы Мари вместе с Кэдзю Сы. Вместе они составляли группу самых могущественных экспертов мира Горы и Моря. Мрачно глядя на континент бессмертного бога, они продолжили охранять Манхао. «А решение отправиться в одно из таких мест?» — продолжила женщина с континента. «Это верная гибель!» Пока она говорила, некоторые покидали континент бессмертного бога и вылетали в безбрежные просторы. Отдельные практики испускали невероятные эманации, подобно небесным светилам. Позади них находилась та самая женщина с культивацией девяти эссенций, вступившая в бой в последней фазе войны. «Согласно легенде», — вновь заговорила она, «черно-белое завихрение вокруг зеленого гроба хранит в себе дао времени. Такое великое дао не появляется на пустом месте». Его получили силой и оставили здесь питать покоящуюся в гробу женщину. Что до личности этой женщины, никто не знает, кто она такая. Много лет назад мой муж прибыл сюда и долгое время наблюдал за этим местом. В итоге он сказал лишь одно: «Человек в этом гробу есть первоисток звездного неба, которое стало безбрежными просторами». Взгляд женщины с девятью эссенциями остановился на Манхао, лежащего без сознания на спине бабочки. «Мы достигли точки, когда война исчерпала себя. Вам нет нужды лететь дальше. Война началась по двум причинам. Первая – не дать появиться бессмертному. И вторая – заполучить зеркало». Женщина холодно посмотрела на бабочку и сказала. «Забавно, но обе эти причины изначально были не связаны между собой, но сейчас они переплелись в тугой узел. Просто отдайте этого человека и позвольте запечатать себя. После этого можете идти на все четыре стороны». «В звездном небе безбрежных просторов сильнейшими считаются парагоны с девятью эссенциями. Если хотите здесь выжить, то куда бы вы ни направились, вам будет нужен парагон с девятью эссенциями». Ее слова превратились в невероятное давление, навалившееся на безбрежные просторы. Под таким гнетом бабочка дрожала и не могла пошевелиться. «Разве вы не согласны?» Женщина взмахнула рукавом, отправив вперед могучий поток силы. Только она хотела сделать шаг вперед. Как вдруг ее сердце пропустило удар, Манхао внезапно шевельнулся. «Просыпается?» — с холодной улыбкой подумала она. «Как интересно! Не терпится увидеть истинную силу бессмертного, ставшего демоном!» «Убить всех до последнего человека!» — скомандовала она, указав на бабочку. Практики под ее началом пошли в атаку. Четыре ослепительных солнца практически мгновенно добрались до бабочки. На лице Кшатигарбхи проступила печаль. У остальных же глаза налились кровью. Навстречу практикам континента бессмертного бога из бабочки ударил луч света. Эта божественная способность превратилась в огромный барьер. Однако он защитил беглецов лишь на короткое мгновение, а потом начал крошиться и рассыпаться на части. В этот момент Кшатигарбха, Ван Юцай, Парагон-марионетка и все остальные пошли в бой.